Вечером адвокат вручил своему маленькому курьеру шиллинг и похвалил его. «Джузеппе, ты выполнил свою работу быстро и добросовестно. Я тобой очень доволен». Был ли кто в этот момент счастливее маленького итальянца? «Джузеппе, что случилось с тобой?» — воскликнула Мария, когда Джузеппе, вернувшись домой, повис у нее на шее и, поцеловав ее, принялся от избытка радости плясать по комнате. «Ты совсем потерял голову! У тебя такой вид! Откуда у тебя новый костюм и ботинки? Скажи же что-нибудь в конце концов!» Успокоившись немного, Джузеппе уселся возле Марии на пол и, улыбаясь сидящему на ее коленях ребенку, сунул ему в ручки монету. «Это для Безли!» — воскликнул он, весьма счастливый. «Господин Галлер дать мне новый костюм, новая шляпа, новые ботинки и деньги на молоко для Безли. Мой господин Галлер, я его очень-очень-очень любить. Мия, я его так любить!» Он широко распростер руки. Однако, к его удивлению, Мария ничего не сказала. Она только произнесла: «О, Джузеппе!» и, опустив голову, посмотрела на ребенка, сидящего на коленях. Мальчик удивленно уставился на нее. Вдруг его как будто озарил свет, и он начал рассказывать ребенку: «Я так рад, Безли, я так рад! Мия найти бедный Джузеппе и очень его полюбить! Мия мой самый лучший друг! Потом Безли и Петр, и господин Галлер, и... О, Мия, я сегодня найти еще один друг! Его звать господин Айхман!» «Ты на самом деле, Джузеппе, любишь меня больше, чем господина Галлера?» — спросила Мария. «Да-да, Мия, очень больше, чем господин Галлер, чем всех людей, больше всего на свете». «Неужели правда? Не хочу быть завистливой, но знаешь, ты сейчас такой красивый, порядочно одетый, и я боялась, что теперь ты будешь любить господина Галлера больше меня. Тебе повезло, Джузеппе. Господин Галлер, наверное, очень богат. Он, должно быть, без ума от тебя, если тебя так вырядил». «Без ума?» — непонимающе повторил Джузеппе. Мария употребляла столько непонятных ему выражений. «Я имею в виду, что ты ему нравишься. Он это делает из любви к тебе?» «Я не знать, сильно ли он меня любить. Я стараться быть послушным. Он мне все дать, а я ничего еще не сделать. Он дат деньги для Безли, потому что я разбить свой скрипка». «Ты разбил свою скрипку? О чем ты говоришь?» Испуганно проговорила Мария. «Я ее сломать. Господин Галлер не любить ее. И господин Галлер сказать, он мне давать деньги каждый день». Мария широко раскрыла глаза. «Ты хочешь сказать, что он каждый день будет давать тебе так много денег?» «Да, один шиллинг, если я хорошо буду работать». «И тебе надо каждый день туда приходить?» «Да, я быть его помощником, так он сказать. Я должен ровно 8 часов там быть. Я подметать двор, убирать комната и смотреть за огнем в печке. Потом приходить господин Галлер и меня посылать с поручениями 1 раз, 2 раз, много-много раз. Когда я в другой раз прийти домой, я принести книга с многими картинками и учиться читать, господин Галлер так сказать». «Это все правда?» — Она снова озабоченно посмотрела на Джузеппе. Новые друзья могли дать ему так много, а она почти ничего не имеет. «Джузеппе», — осторожно спросила она, — «они ничего не говорили о том, чтобы ты оставил меня и перешел жить в другое место?» «Нет, совсем нет. Я остаться жить здесь, а не специально сказать». Вдруг он что-то заметил. «О, Мия, ты сегодня красивая! Твои волосы так гладкие, и бант, синий бант!» Он погладил ее по заплетенным косам, которые она аккуратно уложила вокруг головы. «Это ты тоже найти на улице?» «Нет, это подарила мне фрау Лоренц. Все из-за ребенка. Наша комната показалась мне не очень подходящей для Бизли, поэтому я сегодня утром, когда она еще спала, принялась за работу. Столько мусора вымела! Мне почему-то раньше это не бросалось в глаза. От шума Бизли опять проснулась. Я спустилась с нею вниз и попросила Лену присмотреть за ней, пока я управлюсь. Фрау Лоренц, видимо, очень обрадовалась моей уборке. Она также показала мне, как заклеить бумагой окна вместо того, чтобы их затыкать тряпками. Посмотри, как чисто! Ящик комода я тоже вымыла. Столько грязи в нем было! В конце уборки у меня был такой ужасный вид, тогда я сама помылась и выстирала одежду. Фрау Лоренц заняла мне одежду переодеться, пока мои вещи высохнут у ее печки. Затем она меня причесала и подарила бант. Она сказала, что синий цвет подходит к моим волосам. «Как все прекрасно!» — восхищался Джузеппе, осматривая комнату. «Дорогая Бизли, она должна пить много молока», господин Галлер сказать. «Ты рассказал ему про Бизли?» — испугалась Мария. «Да, он много смеяться, когда я сказать, что ты бояться, что он забрать ребенка. Он сказать: нет, не хочу. Скажи Мия, чтобы она не прятать Бизли в комод, когда я приду. Мне он не нужен». «Тогда все в порядке», — ответила Мария, успокоившись. «Я рассказала жильцам дома историю с тетей Габерфельд, и никто ничего не заподозрил. Фрау Лоренц предложила сдать ребенка в сиротский дом, но я ей сказала, что тетя Габерфельд взяла с меня обещание, что я сама буду заботиться о ее ребенке. На этом добрая фрау Лоренц успокоилась. Она мне даже обещала помочь в правильном уходе за ребенком. Значит, ребенок теперь действительно мой, не правда ли, моя маленькая крошка?» Бизли прыгала на ее коленях, трогала Марию за нос, визжала от удовольствия и что-то лепетала. Ей не было никакого дела до того, что ее приемная мать нищенка, без всякого образования и определенных занятий, что она должна теперь находиться в чердачном помещении в крайне бедной обстановке. Была бы только крыша над головой, молоко и любезное отношение. Для ее счастья ничего больше не требовалось. Для начала, во всяком случае. «Что-то Петр так долго не возвращается», — проговорила Мария. «Он хотел что-нибудь раздобыть и сразу вернуться. Я его уже давно жду». «Петр? Я видеть Петр издалека, когда он идти домой. Он сегодня так медленно идти». Да, он с каждым днем все больше устает. Я беспокоюсь за него. У него такой больной вид. Будем надеяться, что он не заболеет. Что мы будем делать без его заработка?» Омраченные таким разговором, они притихли, пока, наконец, не услышали на лестнице шаги Петра. Открыв дверь, он остался стоять на пороге, с удивлением уставившись на Джузеппе, будто видел его впервые. «Что с тобой, Петр? Почему ты остановился на пороге? Что случилось с тобой?» «Ничего не случилось, я только устал». Он пошел к своей кровати и устало опустился на нее. «Нет, с тобой что-то случилось!» — настаивала Мария, подойдя к нему. «Что с тобой? Ты, видимо, заболел!» «Я только устал. Дай мне поспать, Мария. Сегодня суббота, на работу мне только в понедельник». «Сегодня пятница, а не суббота. Дай мне заснуть». «Петр, поднимись, съешь кусочек хлеба. Ты и Безли еще не целовал. Посмотри, она хочет тебе сказать «добрый день».» Она поднесла ребенка к нему, но он отвернулся. «Нет, Мария, я такой грязный. Джузеппе, подай мне немного воды умыться». Но пока Джузеппе ходил за водой, Петр заснул. Мария с тревогой посмотрела на него. «Джузеппе, подержи ребенка, я умою Петру лицо и руки, это освежит его». От усердного растирания и холодной воды Петру действительно стало лучше, так что он мог выслушать новости прошедшего дня. «Ну, Петр, поверни-ка голову и посмотри на нашего Джузеппе. Что ты на это скажешь?» «Невообразимо! Он выглядит как богатый, как порядочный господин, как принц!» Джузеппе печально улыбнулся и быстро сделал ответ. «И Мия тоже! Посмотри, как она красивая, с бантом, в чистом платье, так чистом, как Безли!» «Ну да!» — почти извиняясь, ответила Мария. «Я же не могу брать ребенка, будучи такой грязной. Фрау Лоренц сказала мне, если маленьких детей не содержать в чистоте, они могут быстро заболеть и умереть. Поэтому я все почистила, сама помылась. Теперь и Петр чист, нас никто больше не узнает», — добавила она с улыбкой. «Петр, что ты думаешь, если Джузеппе будет каждый день зарабатывать шиллинг у господина Галлера, то мы сможем теперь каждый день зажигать печь, когда будет холодно? Разве это не чудесно?» «Да», — ответил Петр и спросил, «есть ли у нас что-нибудь покушать?» «Конечно, мы оставили тебе большой кусок жаркого и хлеб. У нас избыток. Сядь-ка прямо, как мужчина. Вот так». Она помогла ему подняться. «Джузеппе, дай сюда ребенка и принеси Петру тарелку с едой. Петр чувствует себя уже лучше, не так ли? Иди сюда, крошечка, поцелуй его». Петр нагнулся и нежно поцеловал малышку Безли. Затем опять устало откинулся на кровать, и Мария покормила его, как ребенка. Она нежно погладила его волосы, принесла из чулана свое одеяло и заботливо укрыла брата. Затем, сев у его кровати, начала укачивать на коленях Безли и тихо петь, пока ребенок не закрыл глаза. Когда он крепко заснул, Мария понесла его к комоду, уложила на целую кучу старых тряпок и немного задвинула ящик. Потом очень тихо, чтобы не потревожить Петра, пошла спать. Джузеппе тоже вскоре заснул. На смену холодному ветру, который дул с начала недели, пришла хорошая погода. На следующее утро чердачное помещение по улице Винкел озарили живительные лучи солнца. Они, однако, не смогли разбудить Петра. Напрасно Мария звала его, трясла за плечи, уговаривала. Она никак не могла разбудить его, чтобы он пошел на работу. Он, правда, несколько раз на мгновение открывал глаза, что-то бормотал, но не вставал. Мария позвала фрау Лоренц. Увидев бледное, истощенное лицо молодого человека, она задумчиво покачала головой и посоветовала Марии дать ему возможность спокойно поспать. «Но тогда он не получит недельный заработок», — возразила Мария боязливо. Ее очень это беспокоило, им ведь так нужны деньги. Чем они будут за квартиру расплачиваться? «Этому я не верю», — покачала головой фрау Лоренц. «Иди сейчас же к шефу и скажи ему, что Петр заболел и проси уплатить за отработанные дни. Он знает тебя и не прогонит. Если Петр долго будет болеть, у вас есть еще Джузеппе. Он получил хорошее место и может помочь тебе. Во всяком случае, Петр сегодня не в состоянии встать». Петр проспал весь день. После обеда фрау Лоренц принесла ему тарелку мясного бульона. Он один раз на короткое время открыл глаза. Когда Петр пил, она поддерживала ему голову. Настолько он был слаб. «Мне, наверное, скоро надо вставать», — прошептал он. «Но я чувствую все еще очень сильную усталость», — прошептал он. «Лежи спокойно, пока усталость не пройдет», — успокаивала она его. Но Петр уже не слышал ее, погрузившись в глубокое забытье. Мариин визит к шефу был успешным. Она получила зарплату за 5 дней. Шеф сказал, что сохранит ему рабочее место в течение 3 дней. Успокоенная, она шла домой, неся Бизли. Маленькая весело смотрела вокруг. Обе радовались солнцу. Мария пошла окружным путем, чтобы дольше наслаждаться свежим воздухом и теплотой солнца. Она специально избегала ту улицу, на которой нашла ребенка. Вдруг она обратила внимание на табличку, которая была прикреплена над входом одного большого здания. Она прочитала по слогам. «Для каждого желающего воскресная школа». «Ага, это та школа, куда Джузеппе надо завтра прийти. Может, и мне можно прийти сюда? Может, меня и Бизли впустят? Но там любой может узнать ребенка. Нет, мы не пойдем. Мы лучше останемся дома, правда, радость моя?» она нежно взяла малышку за носик. «Маленькая чувствует себя у вас превосходно!» Неожиданно проговорил кто-то за ее спиной. Мария испуганно посмотрела на незнакомца и быстро пояснила. «Она знает, что я ее очень-очень люблю. Правда, дорогушечка?» Она поцеловала Безли. «Девочка полностью принадлежит мне, потому что тетя отдала ее мне перед уездом за границу». Эту историю она повторяла спокойно, без запинки. «Бедное дитя!» – проговорил молодой человек. «Значит, у него нет больше родителей, которые бы о нем заботились. А вы ведь еще сами очень молоды. Есть ли у вас отец и мать?» «Нет», – ответила Мария. «Но мы сами хорошо справляемся. У меня есть брат. Он болен сегодня, но обычно он работает. Кроме того, у нас живет маленький итальянец. Мы его подобрали на улице. Он нашел хорошую работу в бюро». «Мне кажется, я его знаю. Его зовут Джузеппе?» — спросил молодой человек удивленно. «Да!» — Мария тоже удивилась. «Откуда вы его знаете?» «А вас зовут Марией?» «Да, но откуда же вы все это знаете?» «Я видел его в бюро господина Галлера». «Вот как! Значит, вы господин Айхман?» «Да, я господин Айхман. Джузеппе согласился посещать воскресную школу, которая вон там находится». Он указал на табличку, которую Мария только что прочитала. «Не хотите ли и вы с братом посещать школу?» «Может быть, но если я найду кого-нибудь, кто присмотрел бы за ребенком, я с радостью пошла бы хоть раз, чтобы посмотреть, что там происходит». «Уверен, что вам понравится». «Хорошо, что я встретилась с вами. Джузеппе, вы очень понравились, так что мне интересно было познакомиться с вами». «Итак, встретимся завтра в 3 часа». Прощаясь, сказал Айхман. «Я приеду, если смогу», — заверила Мария и пошла дальше. Она уже почти решилась пойти с Джузеппе в воскресную школу, если Петр согласится остаться с ребенком. Она была общительным человеком, но редко получала приглашения. Ласково светило солнышко на безоблачном небе в следующее утро. Мария зажгла огонь в маленькой печке, когда Джузеппе встал. «Тише, Джузеппе, Петр проснется. Фрау Лорин сказала, чтобы он и сегодня поспал. Я сейчас вскипячу стакан чая, чтобы он выпил, когда проснется. Джузеппе, что бы мы делали с больным Петром, если бы ты не познакомился с господином Галлером? У него сегодня особо жалкий вид». «Доброе солнышко, исцелить его. Сегодня хороший день, Мия». День действительно выдался прекрасным, будто в ноябрь вернулась весна. Солнце согревало маленькую чердачную комнату так, что она действительно выглядела светлой и уютной. Пробудившись, Петр не чувствовал себя таким усталым и разбитым, как вчера. встать же он не мог. Джузеппе прыгал от радости, что Мария пойдет с ним в воскресную школу. «Жалко, что Петр не может пойти с нами. Во всяком случае, он выглядит лучше, чем утром. Он не такой бледный, у него уже розовые щеки. Завтра он будет здоров», — думала Мария. «Петр, ты пойдешь с нами, хорошо?» — еще раз попросила Мария. «Я отнесу безлик фрау Лоренц, и мы пойдем втроем. Не можешь ли ты подняться, Петр? Мы с Джузеппе будем поддерживать тебя». «Нет», — отказался Петр. «Не могу. Я останусь здесь. Идите, только безли оставьте. Пусть она побудет со мной». «Ты будешь за ней смотреть?» — удивилась Мария. «Да, это мне не трудно. Мне нравится заниматься ею». Мария положила ребенка к Петру в кровать и пошла с Джузеппе вниз по лестнице. Фрау Лоренц заняла Марии шляпу и платок, который, как накидка, лег ей на плечи поверх платья. Петр повернулся к Бизли, чтобы поиграть с ней. Она громко смеялась, когда он разговаривал, а Петр все повторял. «Ах ты, маленькая крошечка, какая же ты милая!» Так они весело проводили время. Наконец Бизли, устав, прислонила к Петру свое розовое личико и заснула. Петр старался не шевелиться, чтобы не разбудить ребенка. Он все смотрел на нее и бормотал: «Маленькая крошечка, какая ты милая! Как жалко мне тебя!» Осторожно, ласково гладя ее, он почему-то чувствовал себя с малышкой очень счастливым. Часа через два Петр услышал на лестничной площадке голос Марии. «Вы уже вернулись?» — спросил он, когда она с Джузеппе вошли. «О, Петр, знаешь, как хорошо было! В следующее воскресенье ты обязательно должен пойти! Такие чудесные песни пели! Нам интересные рассказы рассказывали. Там было много детей. Некоторые были из более обеспеченных семей, другие беднее нас, потому что были в рваных одеждах. Одна из женщин дала мне маленькую книжку с картинками. Она называется «Солнечный луч». Посмотри, какая красивая! В следующее воскресенье я должна отдать ее и получить другую. Так будет каждое воскресенье. Джузеппе тоже получил книжечку. А что делала моя маленькая все это время? Хорошо себя вела? Наверное, да. Она спит. О, она уже проснулась. Безли, моя дорогушечка, мое золотце! Вот и я, посмотри-ка сюда. Ты тоже будешь ходить в воскресную школу, когда подрастешь, правда же? Посмотри, Петр, как она улыбается мне, как она меня уже знает, как она меня любит Иди сюда, ангелочек, иди к Марии. Она взяла ребенка на руки и нежно целовала малышку. Петр смотрел на них. Он опять почувствовал сильную усталость и закрыл глаза. Мария не обратила на это внимания. Снова открыв глаза, он увидел, что Джузеппе все еще стоит около дверей. «Странно», — удивился Петр. «Почему ты молчишь? Тебе не понравилось в воскресной школе?» «Да», — очень серьезно ответил Джузеппе. «Петр, один человек умереть за меня». «Что ты говоришь?» — спросил Петр, ничего не понимая. «Человек, его звать Иисус, отдать за меня жизнь, господин Айхман, так сказать, и этот человек любить меня. Он всегда любить меня, и сейчас». Петр никак не мог понять торжественное, серьезное выражение глаз Джузеппе. «Кто-то умер за тебя? Кто-то всегда любил тебя и сейчас продолжает любить? О чем ты вообще говоришь, Джузеппе?» «Господин Айхман так говорит. Я много-много плохо делать, и Бог, Петр, там, наверху, большой Бог!» При этом Джузеппе указал на небо. «Большой Бог очень сердит на Джузеппе, и он сказать, Джузеппе надо наказать. Но большой Бог есть любовь. Иисус Христос, Сын Его, тоже любовь. Он сказать, это мой любимый Джузеппе, не надо наказать. Я взять его наказание. Я сделать его сердце чистым. Люди убить Иисуса, он идти на небо, и... Но я не могу так хорошо рассказать, Петр. Господин Айхман может тебе лучше сказать. Но я точно знать, что большой Бог меня любить. Я его просить, чтобы он мои грехи взять, и он это сделать. Я хочу быть хороший мальчик, не обманывать и не красть, не брать хлеб, если пекарь не смотреть. Господь сказать, Джузеппе не должен воровать, нет. Он умирать за меня. Я его любить. Петр непонимающе посмотрел на сестру. «Мария, ты слышала, что Джузеппе говорит?» спросил он. «Да, слышу, но не понимаю, что он хочет сказать этим. Девушка, которая с нами беседовала, говорила, что мы нуждаемся в Спасителе, что надо всегда быть честным и так далее. Это все хорошо, но если у тебя в доме нет куска хлеба и ни копейки денег на хлеб, тогда очень трудно пройти мимо хлебного магазина, чтобы что-то не украсть, когда никто не видит. Но теперь у нас нет такой сильной нужды. Джузеппе каждый день зарабатывает немного денег, и я здесь и там кое-что достаю каким-нибудь образом. Мы как-нибудь проживем, если ты, Петр, и будешь болеть. Хотя без лжи иногда просто не проживешь. А в основном хорошо было в воскресной школе. Джузеппе вскоре улегся на кровать около Петра. Мария тоже, сидя, задремала со спящей на руках Бизли. Только Петр еще долго лежал и никак не мог заснуть. Он вспомнил слова Джузеппе, беспокойно ворочаясь на постели. Наконец Мария проснулась и тихо позвала. «Джузеппе, что такое? Тебе не спится?» «Это я, Мария. Джузеппе крепко спит». «Ты, Петр? Почему ты не спишь? На улице уже совсем темно». Она поднялась, осторожно подошла к его кровати и села на край его постели. «Чем могу помочь тебе? У тебя что-то болит? Скажи мне, Петр». «Нет, нет, Мария, у меня ничего не болит, только ноги. Я все время думаю о том человеке, о котором рассказывал Джузеппе. Это необычная вещь, Мария. Ты веришь этому? Или Джузеппе ошибается? Может быть, он неправильно понял выражение на немецком языке? Не могу сказать. Я не все поняла. Знаешь, на даме была такая красивая шляпа. Будет ли у меня когда-нибудь такая? А подожди-ка, Петр. Да-да, она рассказывала про человека, который любит нас всех и умер за нас. Если тебя интересует это, я расспрошу в следующее воскресенье поподробнее. Петр задумчиво продолжал. Джузеппе в восторге от всего того, что рассказывает в воскресной школе. Он, наверное, ни о чем больше не думает. Собственно, он правильно делает. Во всем находит что-то хорошее. Да, он твердо верит всему, что ему говорят. Но, Петр, почему ты думаешь об этом ночью? Ты ведь раньше никогда не беспокоился о таких вещах. Я тоже не знаю. Скажи, Мария, для чего мы вообще живем? Но это же ясно. Мы родились, как и все другие. Да, но для чего? Какова цель нашей жизни? Ты с меня слишком много спрашиваешь. Да мне, собственно, все равно, ответила Мария. Она сидела, обхватив руками колено, и удивлялась вопросом Петра. «Я очень рада, что живу». «Да, я понимаю. Ты делаешь что-то полезное. Ты спасла Джузеппе и ребенка. Они бы оба умерли, если бы не ты. Но для чего я живу? Что я сделал хорошего?» «Немного», откровенно ответила Мария. «Но, знаешь, ты наш, Петр, мы любим тебя, и я не представляю, что бы мы без тебя делали. Только не говори о смерти, я не могу слышать такое». «Ах, Мария, дорогая, знаешь, иногда я думаю, скорей бы конец. каждый день изнуряющая, однообразная работа, от которой я страшно устаю и теряю всякое мужество. Прошу тебя, Петр, не говори так. Мария обняла брата. Она сильно испугалась. Ты еще долго будешь жить. Здоровье твое намного лучше, чем ты думаешь. Завтра утром я позову врача. Ты опять выздоровеешь, Петр. Ты не должен так говорить, слышишь? Я так люблю тебя. Она гладила его лицо. Какое у тебя потное лицо! И руки тоже. Завтра я привезу врача, слышишь? Но у меня ничего не болит. Может, не надо. Только деньги потратишь, Мария. Попробуй заснуть, Петр. На башне только что пробило 4 часа. Давай я тебя хорошо укутаю. Она еще раз прижалась к его лицу и тихонько пошла в свою комнату. Закрыв дверь, она бросилась на кровать и уткнула лицо в подушку, чтобы Петр не слышал ее всхлипываний. Она мало разбиралась в болезнях, но ее сильно испугало холодное влажное лицо брата. Утро состояние Петра не улучшилось. Он будто впал в забытье. Все старания Марии разбудить его ни к чему не привели. Лицо его было бледное, холодное, дыхание тяжелое. На ее вопросы он на мгновение открыл глаза, но не ответил ни слова. «Надо позвать врача, Джузеппе», — сказала Мария, волнуясь. «Я отнесу Безли к фрау Лоренц, пока врач не уйдет, а то он может вмешаться в вещи, до которых ему нет дела. Фрау Лоренц ничего плохого не подумает, если я скажу, что Безли нарушает покой Петра». Джузеппе посмотрел на нее непонимающими глазами. «Безли Петру не мешать», — проговорил он. «Конечно нет, это я сама знаю. Но фрау Лоренц покажется странным, если она заметит, что я прячу Безли от врача». «Мия, не надо обманывать. Господин Ахман сказать, сейчас Джузеппе никогда не обманывать». «Джузеппе! Это что такое?» Мария начала возмущаться. Лицо ее изменилось от гнева и негодования. «Ты что против нас выступаешь? Ты хочешь нас выдать? А ну, отвечай!» Мальчик растерянно смотрел на нее. Он никогда не видел Марию такой злой. Она никогда не наказывала его. «Неужели сейчас будет бить?» Это ему не понравилось. «Подожди, Мия, ты так не делать. Я не предатель. Я любить Безли, очень любить. Но, Мия, что мне делать? Тот человек за меня жизнь отдать. Я его очень любить. Он печальный, когда я обманывать. Господин Айхман так говорить. Я никогда больше не мочь обманывать», — решительно заявил Джузеппе. «Что ты хочешь этим сейчас сказать? Не хочешь ли ты рассказать господину Айхману или Галеру, что я нашла ребенка?»